Для Хейзел Беннок день тоже был длинным и трудным, но ничего такого, что нельзя было бы смыть в горячей ванне с пеной. Потом она вымыла голову и высушила волосы феном, спустив на правый глаз светлую волну, надела атласное платье, голубое под цвет глаз. Весь ее багаж отправили сюда на несколько дней раньше. Пару чемоданов крокодиловой кожи слуги уже разобрали, вся одежда была заново выглажена и развешана в просторной гардеробной. Туалетные принадлежности и косметика аккуратными рядами расставлены на полочках над раковиной в ванной комнате. Хейзел побрызгала за ушами шанелью, потом прошла в гостиную. В баре было все, о чем предупредила Берта Симпсон, ее личная помощница Агата. Хейзел наполнила высокий бокал колотым льдом и свежевыжатым лаймовым соком и добавила совсем немного водки Довгань и прихватила его с собой в свой собственный узел связи по соседству. Там 6 больших плазменных экранов на стене позволяли следить за ценами на акции и основные товары одновременно на всех фондовых биржах. Остальные экраны были отданы новостным и спортивным каналам. В данную минуту ее особенно интересовали итоги скачек на приз Триумфальной арки в Ланшане. В скачках участвовала ее лошадь. Примечание. Скачки на приз Триумфальной арки в Ланшане проводятся на ипподроме Ланшан в Париже. Конец примечания. Хейзел недовольно поморщилась, увидев, что та пришла лишь третьей. Это укрепило ее решимость уволить тренера и нанять молодого ирландца. Потом она переключилась на теннис. Ей нравилось следить за усилиями молодых русских и восточноевропейских теннисисток. Они напоминали Хейзел о том времени, когда ей самой было 18, и она была алчной, как волчица. Сидя за компьютером и прихлебывая обжигающую водку, она просматривала свою электронную почту. Агата в Хьюстоне уже рассортировала ее, так что вниманию Хейзел предлагалось всего около 50 писем. Хейзел быстро просмотрела их. Хотя в Хьюстоне сейчас 3 часа ночи, телефон всегда рядом с Агатой, и она готова отвечать. Хейзел позвонила ей по скайпу. На экране появилось изображение Агаты. Ночная рубашка с розами по воротнику, седые волосы в бигуди, глаза сонные. Хейзел продиктовала ей ответы на письма. Наконец она спросила: «Как ваша простуда, Агата? Сегодня вы не так хрипите, как вчера». «Мне гораздо лучше, миссис Беннок. Спасибо за заботу». Вот за что ее любят работники. За заботу. Пока кто-нибудь не ошибется, тогда она безжалостно увольняет. Хейзел закончила разговор с Агатой и сверила часы с циферблатом на стене. На борту влюбленного дельфина то же самое время. Хейзел не нравилось, как Генри назвал их яхту, и она всегда называла ее просто «Дельфин». Из уважения к памяти мужа она не могла переименовать ее. К тому же Генри заверял, что сделать это значило бы навлечь на себя невезение. Название — единственное, что не устраивало Хейзел на судне. 125 метров самой сибаритской роскоши, 12 гостевых кают и просторные апартаменты владельца, столовая и другие помещения, украшенные многоцветными фресками работы модных современных художников, 4 мощных двигателя позволяют яхте пересечь Атлантический океан за 6 дней. Яхта оборудована всеми последними достижениями навигационной техники и электронных средств связи. Игрушки на борту Хейзел способны изумить даже самых привередливых и избалованных гостей. Хейзел набрала номер капитанского мостика, и ей ответили еще до второго гудка. «Влюбленный дельфин, мостик». Она узнала калифорнийский акцент. «Мистер Джетсон?» Старший помощник. Как только он понял, кто звонит, его голос исполнился почтение. «Добрый день, миссис Беннок. Можно поговорить с капитаном Франклином?» «Конечно, миссис Беннок, он рядом со мной. Передаю трубку». Джек Франклин поздоровался, и Хейзел сразу спросила: «Все в порядке, капитан?» «Да, миссис Беннок», — заверил он. «Где вы сейчас?» Франклин прочел координаты на мониторе данных со спутника, потом быстро перевел их в более понятную форму. «Мы в 146 морских милях к юго-востоку от Мадагаскара. Идем курсом на остров Майя Сейшельского архипелага. Ожидаемое время прибытия на Майя в полдень в четверг». «Вы сильно продвинулись, капитан Франклин», — сказала Хейзел. «Моя дочь с вами на мостике?» «Боюсь, что нет, миссис Беннок. Мисс Беннок рано ушла к себе и попросила подать ужин в вашу каюту. Прошу прощения, я хотел сказать, в ее каюту». Когда миссис Беннок не на борту, дочери позволено занимать ее апартаменты. Франклин всегда считал, что картин Гогена и Мане, иллюстры работы Лалика, Многовато для невоспитанного подростка, девчонки, считающей себя не менее важной персоной, чем ее знаменитая мать. Примечание. Рене Жюль Лалик, 1860-1945 годы, выдающийся французский художник, ювелир и декоратор эпохи арт-нуво, от французского арт-нуво, новое искусство. Конец примечания. Увы, красивая, но неприятная маленькая стервоза была единственной слабостью Хейзел Беннок. «Пожалуйста, соедините меня с ней», — велела Хейзел Беннок. «Конечно, миссис Беннок». Она услышала щелчок, линия отключилась, потом вновь ожила. Послышался гудок. Хейзел ждала 20 гудков, прежде чем трубку подняли. Она узнала голос дочери. «В чем дело? Я приказала меня не тревожить». «Кайла, малышка! Ой, мамочка, как приятно слышать твой голос! Весь день жду твоего звонка. Уже подумала, что ты меня больше не любишь». Радость была искренней, и сердце Хейзел сжалось от материнской любви. «Я была ужасно занята, дорогая. Здесь столько всего происходит. Кайла выглядит безупречно». Хейзел выбрала для дочери очень подходящее имя. Примечание. На языках кельтской группы Кайла значит «стройная, чистая». Конец примечания. Ей всегда казалось, что кожа у Кайлы из прозрачного белого нефрита, под которым пульсирует и светится молодая кровь. Глаза у нее светлее, и в них больше небесной голубизны, чем в глазах Хейзел. Там словно отражается чистота сознания и души. В 19 лет эта женщина, балансирующая на краю, но все еще не тронутая, девственная, совершенная. Хейзел чувствовала, как ее переполняет могучая любовь к дочери. Этот ребенок — самый важный элемент ее жизни. Именно ради Кайлы она приносит все жертвы, преодолевает все препятствия. «Узнаю мамочку. Всего одна скорость, полный газ». Кайла рассмеялась и чуть отодвинулась от лежавшего рядом мужчины. Их потные голые животы слиплись и разъединялись с легким сопротивлением. Девушка почувствовала, как его пенис выскальзывает из нее, а вслед за ним ее собственная влага. Теперь, когда его нет в ней, она чувствует пустоту. «Расскажи, что ты сегодня делала?» — потребовала Хейзел. «Занималась?» Именно поэтому она оставила дочь на дельфине. Итоги последнего семестра у Кайлы просто ужасны. Ее преподаватель пригрозил, что если не будет заметного улучшения, до конца года ее исключат. До сих пор только щедрые пожертвования матери в университетскую казну мешали исключить Кайлу. «Должна признаться, сегодня я ужасно ленилась, мамуся. Не вставала раньше половины десятого». Она хитро улыбнулась одними глазами, восхитительно невинными, голубыми, и подумала, пока Роже не подарил мне два грандиозных оргазма. Она села на белоснежных простынях и придвинулась поближе к прекрасному, гладкому, мускулистому телу. Его кожа блестела от пота, как расплавленный шоколад. Они по-прежнему соприкасались. Кайла подняла колени к подбородку и слегка повернулась, чтобы мужчина мог видеть клок тонких светлых волос у нее между ног. Он протянул руки, мягко раздвинул ее бедра, и она содрогнулась, когда он развел ее разбухшие губы и указательным пальцем нащупал розовый бугорок между ними. Кайла, левой рукой прижимая к уху телефонную трубку, правой коснулась его члена. По-прежнему твердый. Кайла привыкла думать об этом органе как об особой личности с собственной жизнью. Она даже дала ему имя. Белазиус, учитель волшебника Мерлина. Белазиус околдовал ее. Сейчас он вытянулся во весь свой величественный рост, твердый, блестящий от жидкости, которой она его увлажнила. Кайла обхватила его большим и указательным пальцами и медленными, сладострастными движениями принялась доить. «Малышка, ты ведь обещала заниматься. Ты умная девочка, нужно лишь немного постараться. Я знаю, ты можешь учиться лучше. Сегодня исключение, мамочка. Все остальные дни я много работала. Сегодня у меня начались месячные, ужасно болел животик». «Бедная Кайла, надеюсь, сейчас тебе лучше?» «Да, мамочка, гораздо лучше. Завтра все будет в порядке. Хотела бы я быть там и присмотреть за тобой. Я рассталась с тобой в Кейптауне всего неделю назад», — сказала Хейзел. «Но мне она кажется вечностью. Я ужасно скучаю по тебе, малышка». «Я тоже соскучилась, мамочка», — заверила Кайла. Больше отвечать не требовалось. Мама начала рассказывать, как управляет своими жуткими нефтяными месторождениями, о своих проблемах и стычках с грубыми немытыми ослами, которые ее окружают. Временами Кайла издавала негромкие звуки, подтверждая, что слушает, но в то же время сосредоточенно разглядывала Белазиуса. Он обрезан. У прочих, кого она знала, с верхушки свисал неаккуратный клочок кожи. И только после встречи с Роже она поняла, как прекрасен этот состоящий из плоти ствол, который она сейчас держала в пальцах. Белазиус темно-синий, почти черный, гладкий и блестящий, как ствол ружья. Из разреза на его головке медленно выступила капля, она дрожала, как капля росы. Это было так восхитительно, что Кайла вздрогнула от наслаждения, и по безупречной коже ее предплечья побежали мурашки. Девушка быстро наклонила голову, слизнула капли языком, наслаждаясь ее вкусом. Ей хотелось еще больше, гораздо больше. Она начала настойчивее доить член, ее тонкие изящные пальцы летали вверх-вниз, как челнок в ткацком станке. Мужчина приподнялся и прижался к ней бедрами. Она видела, как сокращаются мышцы его живота, чувствовала, как разбухает Белазиус, твердый и толстый в ее руке, как ручка теннисной ракетки. Лицо Роже исказилось, он откинул великолепную черноволосую голову и раскрыл рот. Кайла видела, что он вот-вот застонет или закричит. Она быстро выпустила пенис и рукой зажала Роже рот, чтобы молчал, но одновременно наклонилась и взяла Белазиуса как можно глубже в рот. Ей едва удалось уместить там половину его длины, и разбухший кончик пениса уперся ей в глотку, пробудив рвотный рефлекс. Но Кайла научилась справляться с этим. Она решилась и отняла руку от губ Роже. Ей хотелось чувствовать, как в глубине его члена поднимается сперма. Просунув руку между бедрами Роже, она крепко сжала корень пениса и мошонку. Продолжая сосать, качая головой вверх и вниз, она почувствовала, что началось извержение семени, и все давила и водила рукой. Напряженные яички Роже внизу живота поджались. И хотя Кайла была готова к этому, сила потока, его объем всякий раз заставали ее врасплох. Она ахнула и принялась глотать как можно быстрее, но все проглотить не могла, и сперма наполнила ее рот и потекла по подбородку. Кайле хотелось выпить все до последней капли. Она пила и, сама того не желая, негромко стонала. Из тумана экстаза ее вырвал голос матери. «Кайла, что случилось? С тобой все в порядке? Что происходит? Отвечай!» Кайла выронила трубку и лежала на кровати, тяжело дыша. Потом снова схватила трубку и собралась силами. «Да я пролила на себя кофе, горячий. Я вздрогнула». Она, задыхаясь, рассмеялась. «Не обожглась?» «Нет, но одеяло промокло», — сказала она и провела пальцами по скользким пятнам на шелковом покрывале. Влага еще хранила тепло тела Роже. Кайла вытерла пальцы о его грудь, и он улыбнулся. Она подумала, что никогда не видела такого красивого мужчины. Мать сменила тему и начала вспоминать недавнее посещение Кейптауна, куда дельфин заходил 2 недели назад. Там, среди виноградников, на краю города, в великолепном поместье, построенном Гербертом Бейкером, жила бабушка Кайлы. Примечание. Сэр Генри Бейкер, 1862-1946 годы, ведущий южноафриканский архитектор, построивший комплекс правительственных зданий в Притории. Конец примечания. Хейзел купила это поместье с мыслью когда-нибудь в далеком будущем поселиться здесь. А покуда получился прекрасный дом для матери, который она горячо любила. Мама экономила каждый пенни, чтобы дать дочери возможность разъезжать по теннисным турнирам по всему миру. Теперь пожилая дама жила в замечательном доме, окруженная слугами, и шофер в форменной куртке каждую субботу возил ее в Кадиллаке по магазинам и поболтать с подругами. Роже встал с кровати и сделал знак Кайле. Потом обнаженный прошел в ванную, мышцы его ягодиц привлекательно играли. Кайла тоже встала и последовала за ним, по-прежнему прижимая трубку к уху. Роже принялся стоя мочиться, а она прислонилась к переборке и с восторгом смотрела на него. Они с Роже познакомились в Париже, где Кайла изучала французских импрессионистов в Парижской школе искусств. Она знала, что мать не одобрит отношения с ним. Мама — либералка только на словах. Наверное, она никогда не лежала в постели с мужчиной, у которого кожа темнее светло-оранжевого цвета. Но экзотическая внешность Роже сразу привлекла внимание Кайлы. Блестящая темно-синяя патина на его коже, красивые нилотские черты, рост, мускулистое тело и интригующий акцент. Ее также приятно возбуждали рассказы более опытных подруг-сверстниц, описывавших с сальными подробностями мужские достоинства цветных парней, намного превосходящие возможности других рас. Кайла прекрасно помнит, как, впервые увидев Белазиуса во всей его величественной мощи, пришла в ужас. Ей казалось, что невозможно уместить его в себе. Но задача оказалась не столь трудной, как она себе представляла. Вспомнив об этом, Кайла хихикнула. «Над чем смеешься, малышка?» — спросила мать. Вспомнила, как бабушка рассказывала о диком бабуине, который забрался к ней на кухню. «Бабушка бывает очень забавной», — согласилась мама и продолжила рассказ о предстоящей встрече на острове Десять Лиг на Сейшелах. Хейзел принадлежали все 1750 акров этого острова, и она собиралась провести Рождество в большом бунгало на берегу с семьей, как всегда. Она пошлет в Кейптаун свой самолет за матерью и дядей Джоном. Кайла постаралась об этом не думать. Не хотелось вспоминать о предстоящем расставании с Роже. Опустив руку, она крепко ухватила Белазиуса и повела Роже обратно в постель. «Мать, наконец, унялась. Мне пора, малышка. Утром очень рано вставать. Позвоню тебе завтра в это же время. Люблю тебя, моя маленькая. А я люблю тебя миллиард раз и еще один, мамочка». Кайла знала, как действует на мать ее детский лепет. Закончив разговор, она бросила трубку на старинный шелковый ковер на полу у кровати. Она поцеловала Роже, глубоко засунув язык ему в рот, потом отстранилась и повелительно сказала: «Останешься на ночь». «Не могу». «Ты знаешь, что не могу, Кайла». «Почему?» — спросила она. «Если капитан узнает, он обмотает мне шею якорной цепью и выбросит меня за борт. Не говори глупостей. Он не узнает. Джорджи Порджи ест у меня с рук, он нас прикроет. Если я ему улыбнусь, он все для меня сделает». Она говорила об оружейнике. «Все за твою улыбку и несколько сотен долларов». Руже со смехом перешел на родной французский. «Но он не капитан». Он встал и пошел туда, где на кресле валялась его одежда. «Мы не можем так рисковать. Мы и так слишком рискуем. Приду к тебе завтра в это же время. Не закрывай дверь». «Я приказываю тебе остаться», — повысила голос Кайла. Теперь она тоже говорила по-французски, но хуже, чем он. Руже улыбнулся, приводя ее в ярость. «Ты не можешь мне приказывать. Ты не капитан». Он застегивал медные пуговицы своей форменной куртки стюарда. Капитан Франклин был прав. Кайла ни во что не ставила французских импрессионистов, да и всех прочих импрессионистов тоже. Она поступила в Парижскую школу искусств только по настоянию матери. Мать была одержима картинами с кувшинками и полуголыми таитянскими девушками, картинами вроде той, что висела на переборке у ее кровати. Эти картины написал француз, сифилитик, наркоман и алкоголик. Хейзел лелеяла безумную мысль, что Кайла, окончив школу, станет арт-дилером. Хотя саму Кайлу интересовали только лошади. Но нет смысла спорить с мамой. Она всегда добивается своего. «Ты принадлежишь мне», — сказала Кайла Роже, — «и будешь делать то, что я прикажу». По своей черной карте Амакс Кайла оплатила билет первого класса из Лондона до Кейптауна, а потом, подмазав Джорджи Порджи щедрым чеком и пачкой зеленых банкнот, устроила так, чтобы Роже получил работу стюарда. Примечание. Карта «Центурион» или «Черная карта» — самая эксклюзивная и дорогая кредитная карта American Express. Конец примечания. И теперь Роже принадлежал ей, как ее спортивный автомобиль Bugatti Veyron и табун скаковых лошадей, подлинная любовь всей ее жизни. Примечание. Модель автомобиля фирмы Bugatti, концерн Volkswagen, самый быстрый и один из самых дорогих серийных автомобилей в мире для дорог общего пользования. Конец примечания. «Приду завтра вечером в то же время». К ее досаде он снова улыбнулся и выскользнул из каюты, неслышно закрыв за собой дверь. «Я запру чертову дверь!» — крикнула Кайла ему вслед и, схватив телефон с пола, что было силы, швырнула его в обнаженную Гогена. Телефонная трубка отскочила от натянутого холста и проехалась по полу. Кайла бросилась на постель и заплакала от ярости и досады. Когда Роже отказывался повиноваться, она особенно хотела его. Роже проверил запасы в коктейль-баре кают-компании. Джорджи Порджи доверил ему это. Потом достал нож, который спрятал перед свиданием с Кайлой. Лезвие из дамасской стали изготовлено Киа, той самой японской фирмой, которая когда-то делала самурайские мечи, острое, как скальпель хирурга. Роже приподнял штанину и привязал нож к ноге. Жизнь его изобиловала риском, и наличие оружия успокаивало его. Закрыв бар на ночь, он легко взбежал по трапу на рабочую палубу. Не доходя до помещения экипажа, он учуял жареную свинину. От этого отвратительного запаха его едва не вырвало. Придется лечь спать голодным, если не удастся очаровать Кока. Кок голубой, а Роже с его густыми черными волосами и горящими глазами очень красив. И солнечная улыбка вполне соответствует броской внешности. Он сел за длинный общий обеденный стол и ждал, пока Кок не посмотрел на него через окно раздачи. Роже улыбнулся, потом показал на толстый кусок свинины на тарелке механика котельной и закатил глаза в красноречивом жесте отвращения. Кок в ответ улыбнулся и 5 минут спустя послал ему через окно толстый кусок филе кинклипа, одной из самых вкусных морских рыб. Примечание. Морская рыба типа угря. Конец примечания. Ее совершенное белое мясо было полито знаменитым соусом Кока. Рыба предназначалась для стола капитана. Механик бросил взгляд на тарелку Роже и пробормотал: «Проклятый мальчишка». Продолжая улыбаться, Роже наклонился и приподнял штанину на правой ноге. Под столешницей показалось тонкое лезвие стилета. «Больше так не говори», — посоветовал Роже соседу, и механик заглянул под стол. Он торопливо встал, побледнел и, бросив свою отбивную, вышел из кают-компании. Роже с удовольствием принялся за рыбу. Его изящные манеры казались совершенно неуместными в таком окружении. Выходя, он остановился у окна раздачи и благодарно помахал Коку. Потом отправился на корму, где членам экипажа разрешалось упражняться или отдыхать в свободное от вахты время. Роже взглянул на узкий полумесяц. Он чувствовал глубокую потребность помолиться перед этим символом своей веры. Хотелось загладить воспоминания о христианской шлюхе и о тех святотатственных жертвах, которые он приносил по приказу деда, но здесь нельзя было молиться. Слишком велика опасность, что его увидят. На борту все знали, что он католик из Марселя. Марсельское происхождение объясняло его североафриканскую наружность. Прежде чем спуститься вниз, он посмотрел на северный горизонт и запомнил, в какой стороне Мекка. Потом зашел в свою крошечную каюту, взял мешочек с умывальными принадлежностями и полотенце, и по коридору прошел в душевую и туалет, которыми пользовались все работающие на нижней палубе. Он старательно вымыл лицо, вымылся сам, вычистил зубы и сполоснул рот, как предписывал обряд. Вытеревшись, обвязал полотенце вокруг талии, вернулся в каюту и запер дверь. Снял с полки над койкой сумку и достал оттуда шелковый молитвенный коврик и безупречно белое молитвенное одеяние. Коврик он расстелил на полу и расположился на нем лицом к Мекке, нахождение которой рассчитал по координатам судна. Места для коврика едва хватало. Роже через голову накинул белый кафтан и спустил его до лодыжек, встал в изножье коврика и прошептал по-арабски вступительную молитву. Он не хотел, чтобы кто-нибудь из экипажа, случайно проходя мимо, услышал его. «В глазах всемилостивого Аллаха и его пророка провозглашаю, я, Адам Абдул Типпо-Тип, со дня рождения принял ислам и всегда был истинным верующим. Признаю свой грех сожительства с неверными и принятие языческого имени Роже Марсель Моро. Молю о прощении за эти поступки, которые совершил, служа исламу и всемилостивому Аллаху, а не по собственному желанию и стремлению». Задолго до рождения Роже его праведный дед принял меры предосторожности, отправив жен своих сыновей и внуков рожать детей на крошечный остров Реюньон в юго-восточном углу Индийского океана. По счастливой случайности дед и сам родился на этом острове и поэтому знал, насколько там удобно родиться. Реюньон — заморская территория Франции. Поэтому всякий, родившийся на этом вулканическом острове, автоматически становится французским гражданином и получает все связанные с этим права и привилегии. За 2 года до начала текущей операции Адам по настоянию деда официально, с разрешения директората в Оверни, сменил имя и получил новый французский паспорт. После личного обращения к Аллаху Роже начал вечернюю молитву с приветствия на арабском языке. «Я хочу совершить 4 раката молитвы, Иша, глядя в сторону Киблы, Мекки, во имя Аллаха и только Аллаха». Примечание. Ракат В исламе один цикл словесных формул и движений при совершении салата, намаза. Кибла — направление в сторону Каабы. В мусульманской религиозной практике верующие во время молитвы должны обратиться лицом в ту сторону. В мечети для определения киблы делается особый знак — михраб. Иша — ночная молитва в исламе, последняя из пяти обязательных ежедневных молитв. Конец примечания. Шепча молитвы, он совершил длинную последовательность ритуальных поклонов, коленопреклонений и простирания ниц. Закончив, он почувствовал, как ожили тело и душа. Пора было сделать следующий шаг в борьбе с неверными и святотатцами. Сняв молитвенное одеяние, Роже свернул его вместе с ковриком и спрятал на дно своей большой сумки, потом надел джинсы, черную рубашку и черную ветровку, снял с полки рюкзак, открыл клапан одного из боковых карманов и достал оттуда мобильный телефон Nokia, модель, идентичную той, какую он использовал для обычных разговоров. Но этот телефон модифицировал один из техников деда. Роже включил мобильник и проверил состояние батарей. Хватит, по меньшей мере, на неделю работы, прежде чем придется их перезаряжать. С самого отплытия из Кейптауна он незаметно изучал надстройки яхты в поисках места, куда удобнее всего поместить аппарат, и, наконец, остановил выбор на небольшой кладовке на кормовой палубе. В кладовке хранились шезлонги, швабры и ведра для уборки палубы. Ее никогда не запирали, и под ее крышей над самой дверью была узкая щель, идеально подходившая для его целей. Роже достал из кармана рюкзака катушку липкой ленты и небольшой фонарик Маглайт. Отрезав два куска ленты, он приклеил их к телефону, потом сунул мобильник и фонарик в карман ветровки, вышел из каюты и направился на кормовую палубу. Опираясь локтями о поручень, он посмотрел вниз на кильваторный след яхты, сливочно-желтоватый от фосфористирующих крошечных существ, потревоженных винтами корабля. Потом Роже посмотрел на полумесяц, ясно видный теперь на темном горизонте, луна ислама. Он улыбнулся. Благоприятное предзнаменование. Оттолкнувшись от поручня, он незаметно огляделся, желая убедиться, что никто за ним не следит. Роже взял за правило ежевечерне, закончив выполнять свои обязанности, приходить сюда, на корму, так что в его присутствии здесь не было ничего подозрительного. Дверь в кладовку тонула в тени надстройки. Когда Роже направился к ней, он в своей темной одежде был почти невидим. Дверь легко отворилась, он вошел и закрыл ее за собой. Зажег фонарик, но загородил его мощный луч рукой и направил в щель над дверью, расположенную выше глаз любого вошедшего в кладовку, хоть самого высокого. Роже свободной рукой достал из кармана телефон и стал подбирать для него точное место. Потом поднял руку и приклеил липкую ленту к переборке. Попробовал отцепить и обнаружил, что прибор прикреплен прочно. Требовалось приложить немалую силу, чтобы оторвать его. Он нажал кнопку «включить», сразу загорелся маленький красный огонек и раздалось еле слышное гудение. Передатчик заработал. Роже удовлетворенно хмыкнул и нажал кнопку «отключить звук». Гудение прекратилось, но огонек продолжал мигать. Только приемник, точно настроенный на волну передатчика, передача была закодирована, мог бы принять и расшифровать сообщение. Позывной 1351, исламский эквивалент 1933 года по григорианскому календарю, года рождения дедушки. Роже выключил фонарик, выскользнул из кладовки, неслышно прикрыл за собой дверь и спустился в свою каюту.